Глава 26. Николя сидел в кресле, чинно подобрав свои длинные ноги, и задумчиво смотрел на Беатрис. Болезнь, жар сделали ее похожей на тоненькую девочку-подростка. В ней появилась хрупкость, неожиданная для всегда такой высокомерной женщины-вамп. Она лежала в постели, смотрела на Николя, не видя его, а он впервые никак не мог развеселить ее. «Чудно», — сказал он. «Я тебя такой никогда не видел». «Какой такой?» — спросила она. «Ну, безоружный, без меча и кольчуги». Беатрис пожала плечами. «Ты же видел меня даже голой?» — сказала она. «Именно в этом виде ты вооружена до зубов», — ловко ответил Николя ей в унисон. «И наиболее откровенно». «Неправда», — сердито сказала Беатрис. «Я целомудрена. Все чувственные люди целомудрены. Они никогда не целуются на людях, а тем более не плачут». «Можешь меня поцеловать или поплакать?» – пошутил Николя. «Мы ведь одни». Она рассмеялась чересчур громко и опустила голову. А когда подняла, глаза ее были полны слез. «Эдуард больше не любит меня», – сказала она прерывающимся голосом. «Во всяком случае, не так, как раньше. Мне так горько». «А-а-а», – сказал Николя. Его привычный мирок вдруг разлетелся на куски. И пренеприятнейшим образом. Хватило бы того, что Беатрис способна на чувства. Но чтобы она в открытую признавалась в своем поражении, уже было чересчур. В то же время его удивило собственное беспокойство. Его, который в последнее время хотел всей душой, чтобы господству Эдуара пришел конец, и чтобы он стал его счастливым преемником. Неожиданная капитуляция Беатрис пугала его тем больше, чем меньше он видел причин для нее. Что же случилось с Беатрис? Неужели несвойственная ей слабость – следствие возраста? Тогда это страшно жестоко. Потому что если стареет Беатрис, значит, стареет и он сам, и скоро превратится без прикрас и промедлений в нечто непоправимо устаревшее. Он увидит это в зеркале и глазах других людей, отыгравший актер. И Николя тотчас же решил сделать все возможное, чтобы избежать этого удара для Беатрис и для себя. Кроме взаимного влечения, их объединяли годы борьбы, общих дел, страхов и радости, короче, годы дружбы. «Ты ошибаешься», — твердо сказал он. «Эдуард тебя любит. Он любит тебя вот уже 6 лет, и он не изменился. Что такое он тебе сказал?» «Ничего», — сказала Беатрис. «В том-то и дело, что он ничего мне не говорил. Вернувшись, он говорит только об Америке, Бродвее, своих дурацких делах, словом, всячески важничает». «Да нет же», — сказал Николя, — «это не так. Он никогда не важничает. Вспомни, ведь он никогда не был в тебе уверен, разве что когда вы в постели. А когда он вернулся, ты уже была больна, так? Значит, у тебя слабость, плохое настроение». И Беатрис, которая в самом деле считала невозможным заниматься любовью с Эдуаром больной, крикнула, забыв себя, а может, вспомнив роль. «Он должен был меня изнасиловать!» Тут Николя разобрал безумный смех. Беатрис поняла, что ее занесло, и, разочарованная тем, что ей не удалось укрепить в своем доверенном сочувствие и беспокойство, разразилась рыданиями. «Уже 2 раза за 2 недели, — подумала она, — я пользуюсь бумажными салфетками не только для того, чтобы снять макияж. Это серьезно». Николя, которому сама мысль о том, что Эдуард мог быть груб с Беатрис или что он ее насилует, показалась невероятно смешной, с необыкновенным трудом вновь принял серьезный вид. «А что об этом думает Тони?» — спросил он. «Ты же знаешь, Тони не думает вообще», — сказала Беатрис. «Она ничего не видит, ничего не понимает. У нее не голова, а калькулятор. Эдуард приносит ей столько-то, а я столько-то. Стало быть, мы вдвоем приносим много. Раз мы любим друг друга, значит, мы счастливы. Идиотка!» — добавила она своим прекрасным голосом, который снова стал звучным и терпким, и высморкалась. Николя довольный вздохнул. Несчастливые женщины, которых он знал, бог-свидетель, что были и такие, ограничивались куда более узкой гаммой чувств. В их распоряжении всегда были 3 самые простые клавиши – отчаяние, сомнение, надежда. Рядом с их бесхитростной однотонностью полутона иронии или рефлексии казались манерными пастелями. И все же очень желанными пастелями. Но Беатрис, к счастью, оказалась чувственной и к его настроению. Увидев, что он развеселился, повеселела и она. «В общем, хватит с меня», — заявила она. Раз этот юный идиот доставляет мне неприятности, я мигом отправлю его куда подальше». Чистая бравада. Николя это чувствовал, но знал, что ни в коем случае не должен дать это почувствовать Беатрис. И встал на защиту, совершенно бесполезную, разумеется, бедного Эдуара, который в 5 метрах от них, сидя в пустой гостиной, набирался решимости поговорить со старым другом Николя о чувствах Беатрис. «И будешь не права», — сказал Николя, подняв руку. «Я читал пьесу Эдуара этим летом и могу сказать, что ее написал человек чувствительный, умный и с нежным сердцем». «Но что с тобой?» — спросил он изменившимся голосом. Из глаз Беатрис, которая до сих пор лишь слегка задевала, что ее предпочли Николя, как читателя, вновь закапали слезы. Теперь она увидела еще одно доказательство своего бессилия. Доказательство, что для Эдуара она всего лишь подстегивающая чувственность любовница или полная соблазна мучительница. И плакала она уже не о себе. Она плакала о том, что не сделала нужных усилий, что не избежала ненужных жестокостей, что не знает, как справиться с одиночеством, причиной которого был ее любовник. Теперь Николя сидел в другом кресле, сидел уже положив ногу на ногу, и напротив него был Эдуар, который перехватил его, когда тот выходил. Покорный, чуть насмешливый, Николя положил левую ногу на правую, поменял положение и закурил сигарету. «Поистине надо иметь очень доброе сердце», — думал он, «чтобы сновать вот так, подобно мудрой Иноне или любезному Ягу, между ссорящимися любовниками. Выслушивать жалобы, дружески хлопать по спине и перевязывать раны отнюдь не было его призванием. И если бы он не помнил, как на прошлой неделе опрокинул на этот самый ковер, который сейчас попирал ногами податливое тело Беатрис, все это могло бы задеть его фатовское самолюбие соблазнителя. С усталым добродушием он взял стакан из рук Эдуара, но когда поднял голову, увидел тревожный взгляд своего друга и был поражен его бледностью. И, забыв о выдавильной стороне своего положения, вдруг понял, что всей душой любит этих двух дураков и что они и есть его самые лучшие и единственные друзья. Волосы у Эдуара чересчур отросли. Непременный признак меланхолии на опытный взгляд Николя. И к тому же он пытался изобразить фальшивую улыбку в стиле «друг-товарищ», которая получалась у него как нельзя хуже. «Какой дурак!» — снова подумал Николя с нежностью. «Какой глупец и какая дура!» И так как Эдуар продолжал глупо улыбаться, неестественно растягивая рот, то Николя решил помочь ему. «Ну что?» — спросил он. «Как Америка? Доволен, а?» «Да-да», — вздрогнув, ответил Эдуар. «Да, вроде прошло все неплохо. Во всяком случае, Тони, я думаю, очень довольна». «Ну, если Тони довольна», — сказал Николя. «Значит, и все довольны, разве нет?» После смятения, искреннего, в которое его повергли слезы Беатрис, у Николя наступила нервная реакция. Ему хотелось шутить, и сдерживался он с большим трудом. Он продолжил. «А ты? Что там за девочки? Они были к себе благосклонны?» К его большому удивлению Эдуард покраснел, и Николя был очарован. Сам Николя был в Нью-Йорке несколько раз, каждый раз какой-нибудь дамой, и помнил, как он курсировал более или менее по доброй воле с коктейля в чью-нибудь постель и из постели на какой-нибудь коктейль. Бедняга Эдуард, должно быть, напившись однажды вечером, разыграл из себя верного мужа и теперь не знает, куда деваться от стыда. «Не знаю», — сказал Эдуард. «Я же был недолго. Скажи мне, как ты находишь Беатрис?» «В порядке», — сказал Николя. «В полном порядке, исключая грипп». «А мне кажется, что за время моего отсутствия что-то произошло», — сказал Эдуард. «Что-то или кто-то». Николя на секунду пожалел, что все роли классического репертуара, как деликатно их не играй, в конце концов всегда становятся грубым шаржем. «Она изменилась, я раздражаю ее. Она не выносит, когда я у нее в спальне. Мне кажется, я приехал или слишком рано, или слишком поздно. Она тебе ничего не говорила?» Эдуард тревожно смотрел на Николя, а тот вдруг почувствовал восхищение этим молодым человеком. Талантливым, чистосердечным, верным, который выпрашивал сейчас ответ у него, предателя. Вполне возможно и даже вероятно, что в старости Эдуард будет выглядеть куда хуже, чем он. Он и не подумает делать зарядку, не станет оберегать сердце от привязанности и сопротивляться грузу лет, как поступает Николя вот уже не один год. Может, худощавый Эдуард после 50 станет лысым, неповоротливым, оплывшим. Может, его физическая привлекательность исчезнет, уступив место очарованию добродетели? так мало ценимый и вызывающий такое пренебрежение. Зато когда он будет смотреть на женщину с любовью, эта женщина всегда будет знать, что ее действительно любят и безоговорочно. Может, о нем будут говорить: «А вы знаете, он ведь когда-то всем нравился». Тогда как они Коля скажут: «А вы знаете, он ведь нравится везде и всегда». Но если Беатрис однажды при свечах, сидя у камина, заговорит с кем-нибудь о любви, то из прошлого перед ней всплывет лицо Эдуара, а не его лицо, Николя. «На твоем месте», — сказал Николя, неожиданно рассердившись, и встал. «Я бы задавал поменьше вопросов. Подождал бы, пока Беатрис поправится, и занялся бы с ней любовью. А пока носил бы ей цветы, конфеты и рукописи». Вопрос Эдуара застал его в дверях. «Неужели ты думаешь, — сказал он, — неужели ты уверен, что она мне не изменила?» В интонации, в тоне Эдуара так явственно прозвучала надежда, что Николя опешил. Ему вдруг показалось, что он должен защитить Беатрис от чего-то ей неведомого, опасного, почти сомнительного. Он и в самом деле чувствовал себя защитником этой жестокой женщины, а не другом этого чувствительного молодого человека, которому сухо ответил: «Во всяком случае, я не слышал, чтобы она говорила о ком-нибудь, кроме тебя». И торопливо вышел, не желая убедиться, что интуиция не подвела его, не желая увидеть на лице оцепеневшего влюбленного тень разочарования.